39. И снова мы идем к черту. В конце XVIII века с уходом со сцены Карла III вместе с его просвещенными министрами вновь пошла прахом надежда на то, что эта страна превратится во что-нибудь приличное. За плечами остались почти три десятилетия прогресса, инициатив в социальной сфере и науке, эффективной централизации по тем же самым лекалам, которыми тогда в Европе пользовались самые передовые нации. Осоловевшую Испанию с ее мессами, четками, быками и пьесками Рамона де ла Круса все еще тянула назад ее собственная лень. Ее неспособность извлечь выгоды своих обширных колоний по-прежнему тормозила досужая аристократия и католическая церковь, яростно защищавшая свои привилегии. Однако верно и другое. Увлекаемая вперед людьми умными, с блестящими способностями, боровшимися со всем упомянутым, Испания постепенно поднимала голову. Никогда еще не была она и столь единой, и столь разнородной одновременно. Как и раньше, у нас имелась абсолютная монархия и всесильные министры, но в первый раз выгодополучателем от этого стала не только лишь королевская династия или 3-4 негодяя с титулом, а весь народ». Каталонцы, которые к тому времени уже имели право торговать с Америкой, быстро шли в гору, были чрезвычайно довольны, типа «Да забери ты мои фуэрос, только дай писет». Баски, интегрированные в государственные институты, в управление, в коммерцию и в армию, в описании всех военных достижений той эпохи можно встретить баскские фамилии. Ни при каких обстоятельствах не подвергали сомнению свое испанство, да и все остальные тоже. Испания медленно, но верно начинала себя уважать, и хотя как на полуострове, так и в Испанской Америке проблем еще хватало, будущее выглядело многообещающим. И вот тогда, прямо-таки по какому-то странному, почти библейскому, или без почти, проклятию, тяжким грузом, лежащему на этой несчастной земле, где мы так любим, взвалить на себя все, что под руку попадется, как раз в тот самый момент, когда на смену Карлу III пришел его слабоумный сынок Карл IV, во Франции вспыхивает кровавая революция, которой суждено изменить всю Европу. И у нас все, в который уже раз, летит к черту. Этому четвертому Карлу, такому мягкотелому и апатичному говнюку, каких и свет не видывал, полученное в наследство Испании оказалось не по зубам. А в довершении всех бед его еще и женили на его же кузине, Марии Луизе Пармской, которая мало того, что была самой некрасивой в Европе принцессой, так еще и отличалась невероятной легкостью поведения. Это сочетание само по себе не обещало ничего хорошего, но в качестве приправы к получившемуся блюду из требухи прибавился еще и некий Мануэль Годой, один придворный гвардеец, высокий, симпатичный, статный наглец, тот же типаж, что у Бертина Осборна, ставший не только фаворитом королевы, но к тому же сумевший понравиться королю, который сделал его универсальным министром всего на свете. Так что Испания оказалась в руках пагубного треугольника. Буквально, что само по себе уже невезуха, черт побери, в тот самый момент, когда у руля корабля ей был бы надобен капитан со светлой головой и куда лучшей хваткой. Потому как в соседней Франции к тому времени уже развернулась такая революция, что никому мало не казалось. Гильотина работала без отдыха, отправляя к праотцам сначала аристократов, а потом уж кого ни попадя. Что тут говорить, даже короля Людовика XVI, еще одного мягкотелого слизняка в стиле Карла IV, вместе с супругой Марией Антуанеттой выбрили по-сухому. Это вызвало реакцию по всей Европе. Сначала ужаса, а потом агрессии, и все монархии в полном согласии друг с другом объявили Франции, цареубийцы, войну. И Испания тоже. А куда денешься? И нужно признать к чести революционных лягушатников, что громко распевая свою «Марсельезу», то бишь «Сыны Отечества, вставайте!» В Пиренеях они всыпали нам по полной, взяв Бильбао, Сан-Себастьян и Фигерас. А испанская реакция из опасения, как бы революционный вирус не заразил население, была такой – запереть наглухо границу и передавить всех, кто болтает о просвещении, модернизации и прогрессе. Католическая церковь и самые замшелые круги радостно потирали руки, и Испания в очередной раз, и, к своему несчастью, превратилась в яростную защитницу трона и веры. Однако некоторые реформы было уже не остановить, и следует сказать, к чести Годоя, что хотя занимаемый пост оказался для него тоже высоковат, но совсем-то дураком он не был и прикрыл ученых, литераторов и просвещенных умников. Но даже при этом торможение в области свобод и модернизации было повсеместным. Все, кто до той поры защищал политические реформы, оказались под подозрением и, зная особенности национального ландшафта, старались из осторожности спрятать голову под крыло и не высовываться, как бы на вертел не попасть. Кроме того, наши новые союзники-британцы, счастливые, как всегда, что в Европе опять война и дым коромыслом, которые до этого целый век нас доставали, воспользовались поднятой суетой, чтобы продолжить надирать нам задницу в Америке, на море и где только могли. И вот тогда, дамы и господа, чтобы окончательно добить ту Испанию, которой она могла бы стать, но не стала, во Франции объявился чувак по имени Наполеон.